Глава 2. Приколись. Для того, чтобы более наглядно представить себе происходящее, вспомним, что получилось внутри нашего планетного пирога после того, как гравитационное сжатие превратило протопланету во вполне приличную планету, которую позже назовут Землей. В центре новорожденной находилось внутреннее ядро, твердый шар, состоящий из металлогидридов, химического соединения металлов с водородом. Оно было очень плотным, поскольку, как мы знаем, при большом давлении гидрированный металл может повышать свою плотность до 14 раз. Плотное гидридное ядро окружено жидкой оболочкой, состоящей из металлов с большим количеством растворенного в них водорода. Это уже не гидрид, то есть не химическое соединение металла с водородом, а простой физический раствор водорода в металле. На этой глубине для образования гидридов просто не хватает давления. Металл с высоким содержанием водорода тоже имеет свойство уплотняться, хотя и в меньшей степени, чем гидрид. Но зато гидриды хрупкие, а новодорожденный металл может течь как вода, даже в холодном состоянии, что прекрасно доказали физики по просьбе Ларина. Мы привыкли, что металлы становятся жидкими при очень высоких температурах. Но оказывается, нагрев можно заменить новодороживанием и давлением, для этого на данных глубинах давления хватает. Именно существование этого текучего слоя позволяет Земле иметь магнитное поле, о чем позже еще будет сказано пара добрых слов. Выше жидкого слоя идет слой сплавов различных металлов, уже растерявших свой водород. Ну и, наконец, покрывает все это дело тонкая корочка литосферы, то есть окислов различных элементов, по сути ржавчина на металлическом шарике. Откуда она взялась? Напомню. После того, как радиогенное тепло начало разлагать гидриды внутри планеты, они стали активно выделять водород. Водород активно диффундировал сквозь металлосферу. За короткий срок водородной продувки изрядная часть кислорода была вытеснена к поверхности, где кислород уже вступал в реакцию с другими элементами, постепенно их окисляя. Подсчеты показывают, что к концу архейской эры литосфера, то есть земная кора, на которой мы живем, в черне сформировалась и покрывала тонкой коричневой ржавчиной весь наш металлический шарик. Конец архея – это через 1,5 миллиарда лет после образования планеты, то есть примерно 2,8 или 3 миллиарда лет тому назад. Возраст континентов определяется как раз 3 миллиардами лет. Все сходится. Теперь переходим к главному. Чем сопровождалась активная дегазация ядра? На этот вопрос мы можем легко ответить, поскольку знаем свойства гидридов. Водород уплотняет металл, значит, потеря водорода разуплотняет металл, то есть увеличивает его объем. Вот почему растет Земля. Ее просто распирает. При этом масса планеты, естественно, не меняется. Поступающий снизу водород вступает в реакцию с кислородом, сосредоточенным в литосфере, и образует воду, которая заполняет впадины между материковыми плитами. Вот откуда взялась вода в океанах, буквально из-под земли. Это, кстати, подтверждается неожиданно высоким содержанием пара в вулканических газах. Геологи были слегка удивлены, когда обнаружили сей феномен. Оказалось, в газах постоянно извергающихся вулканов на Гавайских островах содержится 80% водяного пара. Курильские вулканы тоже выдают 80% воды. Надо отметить, что металлогидридное ядро планеты теряет водород не по всему объему сразу. Водород начинает активно испаряться только с верхних слоев ядра, потому что чем ближе к центру планеты, тем больше давление, а давление повышает устойчивость гидридов к температуре. Гидриды распадаются, увеличиваются в объеме и превращаются сначала в металл, густо насыщенный водородом, а потом и просто в металл. То есть металлосфера утолщается, а гидридное ядро усыхает. К сегодняшнему дню металлогидридное ядро занимает всего 1% объема планеты. Мы теряем его. А учитывая, что именно водородная дегазация является тектоническим двигателем планеты, можно сказать, что наша планета в тектоническом смысле переживает период глубокого климакса. Когда кончится весь водород, внешнее ядро перестанет быть жидким, отключится магнитное поле. И Земля постепенно станет таким же мертвым миром, как Марс или Луна, о чем мы еще поговорим в свое время и в своем месте. Еще один интересный момент. Водородная дегазация идет не постоянно, а пульсациями. Другими словами, планета наша растет неравномерно, как трава, а циклами, период бурного роста сменяется периодом спокойствия. Почему? Как только распад радиоактивных элементов прогревает планету до температуры распада гидридов, они исправно начинают распадаться, бурно выделяя водород и тепло. Помните, при формировании гидридов, когда гравитация властно вбивала водород в металлы, тепло гравитационного сжатия аккумулировалось в гидридах, поскольку реакция была эндотермической. Теперь тепло высвобождается и совершает работу против давления земных пород, расширяя планету. Работа против такого давления огромна, поэтому тепловая энергия распада гидридов быстро тратится. К тому же часть тепла уносит с собой водород, быстро покидающий очаги распада. В результате зона распада остывает, реакция распада гидридов прекращается, и планета перестает пухнуть. До тех пор, пока распад радиоактивных элементов вновь не прогреет зону реакции до критической температуры. Этакий автоматический режим. Включено-выключено. И все-таки в модель набухающей Земли с непривычки поверить трудно. Даже несмотря на факты, прямо указывающие на этот процесс. Кстати, о фактах. Есть ли какие-нибудь реальные доказательства, говорящие о том, что раньше Земля была маленькая-маленькая? И насколько маленькой она была? Начну с последнего. Земля подросла изрядно. Ее радиус вырос в 1,7 раза, объем в 5 раз, а площадь поверхности втрое. Люди, промышляющие физикой или неплохо помнящие школьную программу, наверное, уже сообразили, в чем два главных прикола этой ситуации. Прикол первый. Раньше Земля вращалась намного быстрее, чем сейчас. Надеюсь, понятно, почему это происходило. Я уже приводил пример с фигуристом и моментом количества движения. Если крутящийся фигурист раскинет руки, его вращение резко замедлится. А если прижмет руки к туловищу, скорость увеличится. Раздувшись, Земля стала вращаться со скоростью 1 оборот за сутки. А раньше крутилась в 3,5 раза быстрее, то есть в сутках было всего 7 часов. Имея небольшие знания в области физики на уровне школьной программы, это легко подсчитать самому. Важен другой вопрос. Можно ли это проверить, не имея машины времени? Можно. Причем это было сделано вне всякой связи с Ларинской теорией и вообще не в рамках геологии. Тем ценнее открытие. Канадский палеонтолог Хант изучал строматолиты, плотные слоистые образования в толщах осадочных пород, которые возникают в результате жизнедеятельности сине-зеленых водорослей. Эти самые строматолиты порой достигают нескольких метров длины и 1-2 метров высоты. Сине-зеленые водоросли, сформировавшие строматолиты, жили в протерозое, то есть примерно 1,5 миллиарда лет тому назад. Чем-то строматолиты напоминают окаменевшие деревья. Только в деревьях на срезе видны годовые кольца, а в строматолитах тонкими слоями фиксируется суточный цикл жизнедеятельности сине-зеленых водорослей. Так вот, анализ слоев показал, что 1,5 миллиарда лет назад дней в году было в 3 раза больше, чем сейчас. То есть Земля вращалась вокруг своей оси втрое быстрее. Прикол второй. Сила тяжести на маленькой Земле была в 3,5 раза выше, чем сейчас. Как же так, могут воскликнуть граждане? Ведь сила притяжения зависит от массы планеты, а масса ее не менялась. Правильно, масса не менялась. Поэтому с точки зрения Солнечной системы ничего с Землей не произошло. Как она вращалась вокруг Солнца за один год, так и продолжает вращаться. Но давайте вспомним закон всемирного тяготения, который открыл Ньютон. Сила тяготения, действующая на два тела, прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Точнее, не между ними, а между их центрами масс. Если человек стоит на поверхности Земли, его от центра масс планеты отделяет радиус планеты. И если радиус уменьшается в 1,71 раза, то сила тяжести увеличивается в квадрат радиуса, в 2,92 раза, почти втрое. Тяжело было ходить по такой планете. Между прочим, палеонтологами давно замечен такой факт. Скелеты у разных эволюционирующих видов с течением времени становятся все изящнее и ажурнее. Это до сих пор необъясненное явление получило название грацильности, от слова грация. Скелет – основная силовая конструкция, которая противостоит силе тяжести. И если ранние конструкции напоминали тяжелые танки, то нынешние – легкие переплетения башенных кранов. В природе ничего просто так не бывает, и лишнего она не держит. У космонавтов, находящихся в невесомости, начинает активно вымываться кальций из костей. А зачем содержать и обслуживать кости, если нет силы тяжести? Значит, сила тяжести когда-то была выше, раз приходилось тратиться на особо прочные скелеты. Может возникнуть вопрос. При большой силе тяжести природу должно тянуть на мелкие изделия. Почему же она тратилась на огромных ящеров типа диплодоков? И почему их не расплющивало гравитацией? Их не расплющивало потому, что они вели полуводный образ жизни, и бороться с гравитацией им помогал закон Архимеда. В воде все весит легче, чем на суше, а суша тогда имела весьма специфический вид. Океанов не было, но вся планета была покрыта лужами мелководных морей, в которых и паслись гигантские твари. Крокодил – прямой потомок ящеров. Он ведет водный образ жизни и потому имеет особые прозрачные веки, которыми закрывает глаза, когда ныряет. По сути, это дополнительная линза, которая компенсирует преломление света в воде и позволяет крокодилу видеть под водой так же хорошо, как в воздухе. Так вот, оказывается, палеонтологам по костным останкам черепов удалось установить, что многие крупные динозавры тоже имели на глазах такие веки-линзы. То есть действительно жили наполовину в воде. Звучит все это красиво, конечно. Но у слушателей может возникнуть такой же вопрос, как в первом приколе. Можно ли, не имея машины времени, проверить, была на первобытной Земле повышенная сила тяжести или нет? Можно. Вы сотню раз видели по телевизору пустыню. Песок, барханы, верблюды. Последние нам сейчас не нужны, а вот барханы понадобятся. Дело в том, что у песка существует так называемый естественный угол откоса. Кучу песка с углом круче определенного вы не насыплете, песок начнет обваливаться, и угол станет более пологим. Максимальный угол откоса песчаной кучи, после которой песок начинает осыпаться, зависит от многих факторов – размера песчинок, влажности, материала песчинок и так далее. А еще от силы тяжести. Если взять стандартный песок и насыпать из него кучу на Земле и на Луне, то угол максимального откоса будет в точности отражать силу тяжести. Так вот, японские геологи осуществили большое исследование по замеру углов естественных откосов мезозойских песчаников. Вывод их поразил. 100 миллионов лет назад сила тяжести на планете была вдвое выше современной. Вообще, многие палеонтологи отмечают, что в древности рельефы на планете были более сглаженными, горы рушились быстрее, чем сейчас. Но ускоренное сглаживание рельефа и должно наблюдаться при повышенной силе тяжести. Разумеется, все эти поразительные исследования большой наукой остаются незамеченными и до поры до времени ложатся в копилку критической массы фактов. Выше я отмечал, что наша планета в тектоническом смысле находится на последнем издыхании. Объем ее металлогидридного ядра составляет всего 1% от объема планеты. Насколько она еще раздуется при этих запасах? Подсчеты показывают, что радиус планеты вырастет еще на 300 с небольшим километров. Соответственно, сила тяжести, ускорение свободного падения, уменьшится на 10%. Но мы до этого не доживем.